Женщина ждала. Она не утешала, не проявляла она и нетерпения. Она совершенно спокойно сидела, пока Квинни не отняла руки и не глянула на нее большими заплаканными глазами. «Что с тобой?» — спросила большая седая женщина, теперь на языке их племени. «Почему же ты не едешь домой? В вашей долине огонь должно быть остановлен». Квин не то икнула, не то всхлипнула. Она вытерла мокрое лицо, и было видно, что она и стыдилась, и в то же время была в полном отчаянии. «Итак, что же, Точина, скажи мне, что? Я ведь твоя старая учительница». Молодая женщина кивнула. «Миссис Холленд, я... Как же мне сдать на бакалавра? Я должна это сделать, но я не могу в художественную школу. Это слишком далеко, это невозможно». Пальцы Квинни нервно подрагивали. Женщина покачала головой. «Это нужно решить сейчас, после ночного пожара, когда ты еще не знаешь, жив ли твой муж. Что же произошло, Точина?» «Миссис Холленд, муж у меня строгий человек, и я не могу сегодня явиться домой, если я не скажу, где и когда я сдам на бакалавра». Женщина улыбалась и в то же время качала головой. «Точина, твой Кинг такой взбалмошный мальчишка. Теперь и ты стала настоящим Кингом, такой же взбалмошный, и хочешь, чтобы твоя старая учительница после ночного пожара и не позавтракав сказала, где можно сдать на бакалавра?» Квинни снова кивнула, даже не улыбнувшись женщине за ее участие. «Я должна это знать, иначе я не могу вернуться домой. Джонни убьет же тебя на пороге!» Уголки рта Квинни сжались. Женщина перестала улыбаться. «Точина, я уже слышала, что ты отказываешься посещать 12-й класс художественной школы, и это вызвало большое волнение и сильную досаду. Ребенок не должен помешать. Ты замужем, школа бы учла твое состояние. Но я не могу сейчас уехать. От этого тебя не избавит никто. Эйви даже сам пожалел, что дал тебе эту справку. Может быть, его из-за этого переведут. Школа — это обязанность. Ты из-за мужа хочешь остаться дома? Он меня гонит в школу. Ну, тогда все в порядке. Нет, я не поеду. Точина, что за фантазии? Отправляйся, иначе миссис Билкинс отправит тебя с полицией. Черт возьми! Она, наверное, думает, что я стану там рисовать. Я не сделаю ни одного штриха или буду просто разводить почкотню. Точина! Молодая женщина развела руками. Как бы мне это объяснить? Попытайся. Я должна остаться со своим мужем. Он болен. Если он останется один, он уже никогда не поправится. Ему надо идти в госпиталь. Там они могут сделать для него больше, чем ты. Квинни вскочила с кушетки и закричала, но совсем тихо, хриплым шепотом. «Миссис Холленд, вы же ничего не знаете, ничего. А я знаю, хотя мне этого никто толком не объяснил. Раньше мы говорили «пытка и яд». Теперь они говорят новейшие методы и врачебное искусство, и они вводили ему свой яд, и сейчас он у меня. Да, сейчас он у меня такой, каким они его выпустили. Он погибает, и он сделает что-нибудь ужасное, как только я уеду. Если еще не сделал, если не сделал, он не хочет больше жить, а индеец, который не хочет жить, умирает. Но я не хочу оставить его умирать, а он требует от меня сдавать на бакалавра, и я должна это сделать, но я не могу от него уйти. И если я сейчас вернусь домой, я должна знать, и меня не надо призывать к благоразумию, говорить мне о госпитале, о школе, потому что это бессмысленно, и потому что я ничего этого и слышать не хочу. Я вот пришла к вам, и если вы мне не поможете...» Женщина побледнела. «Точина, прошу тебя, успокойся. Это же так просто.